и, обезумевший от радости должник, долго ласкал своего спасителя. Кажется невероятно, а я даю честное слово, что 8 провинциальных газет напечатали этот вздор с самым серьезным видом. Одна даже поместила случай со слоном в отделе телеграмм от собственного корреспондента. В заключение позволю себе рассказать следующий характерный случай. У одного акцизного чиновника, штат Калифорния, была собака-пудель Тобби. Собака все время слышала, как хозяин плакался на бедность и говорил: «О, если бы у меня были деньги в банке!» И что же? Однажды, когда ее послали в мелочную лавочку за сигарами, она часто это проделывала, собака прибежала в лавочку, прыгнула на прилавок, схватила какой-то предмет и помчалась к хозяину. Каково же было всеобщее удивление, когда она принесла к ногам хозяина стеклянную банку из-под леденцов, в которой лежали данные хозяином на сигары деньги. Умная собака слышала разговор людей и устроила так, чтобы у хозяина были деньги в банке. Странности великих людей. Пишите смело. У всех великих людей были свои странности. Россини мог творить, только держа ноги в холодной воде. Вольтер писал, нюхая испорченные яблоки. Веласкес надевал тесные ботинки, а Наполеон все письма писал на барабане, держа правую руку за бортом сюртука, а левой размахивая в такт. Ничего, если вы Россини заставите нюхать испорченные яблоки, а Вольтеру наденьте тесные ботинки, мертвые не говорят. Полезные советы. Давайте только радикальные советы, и вы заслужите внимания читателей. Умный человек может дать совет на всякий случай жизни. Вот, например, пятно на скатерти. Нужно взять скатерть и слегка помочить запятнанное место рисовой водкой, потом, присыпав тальком, вынести скатерть на улицу и положить около дома на тротуарной тумбе, а самому уйти домой. Не пройдет и получаса, как пятно исчезнет. Составленные советы обратят внимание читателя и вызовут в нем интерес к печатному слову. Вот и все. Читатель видит, что с помощью этих деловых практических советов всякий может на дому приготовить какую угодно смесь для своих домашних и знакомых, не прибегая к дорогостоящей выписке журналов и газет, где все это может быть подано точно так же, если не хуже. А я за это не хочу себе никакой награды, никакого памятника. Несколько десятков тысяч золотых рублей, собранных почитателями по подписке, или скромная статуя на Невском проспекте, изображающая меня, будет мне лучшими памятниками.